и вырвать из рук лиходея лучшего гетманского помощника Мазепу. «Ну еще бы! Конечно!» — подхватил Андрей. «Да вот только как же это сделать?» — развел руками Воровка. «Но я бы, конечно, ничего не пожалел, чтобы его вызволить». «Вот что, панове», — заговорила деловым тоном Марианна. «Что Тамара всему поверил, так это верно. Иначе бы он нас из замка не выпустил. А если поверил, так теперь у него будет первой заботой уберечь от несчастья и погибели врага своего Мазепу. Потому что этот враг, по моим предсказаниям, необходим ему для его же благополучия, для гетманской булавы. Так вот теперь нам необходимейше проследить, что Тамара предпримет. Если останется спокойно в замке и никуда оттуда не бросится и гонцов не пошлет, то значит, что Мазепа сидит в покойном месте, что жизнь его в безопасности и что он целиком в его руках. А коли Тамара бросится сам куда-либо или начнет гонцов рассылать, то, стало быть, Мазепа не в его руках, и жизнь его не обеспечена». «Верно». «Верно. Как по писанному», — изумился от тонкой сообразительности Марианны старик. «Так вот что, друзья мои», — продолжала она, «коли Тамара будет спокойно сидеть, так и мы останемся в Гадяче. Только шпыгил, дозорцев приставим к нему, да разведачей пошлем по окрестностям. А коли заворушится он, то и нам нужно вмиг, за ним ли или за его посланцами, оброситься вслед. Это будет единственный способ узнать, куда они упрятали несчастного». «Истинно, истинно, наша советчица!» — благоговел перед каждым ее словом хозяин. «А если справедливы мои думки, то поспешите, шановный господарю, в замок и разведайте все. Поставьте дозорцев, чтоб, коли что, так зараз бы вас известили. А пока справитесь, мы и переоденемся. Он снова в Запорожца, а я либо в Молодицу, либо в Джуру его». «Лечу, лечу, моя ясочка!» — заторопился и бегом почти вышел со своего дворика сановитый пан Лавник. Не успели еще наши странники переодеться и сойтись для обсуждения дальнейших мероприятий, как вбежал запыхавшийся господарь и сообщил важную новость. Сначала он от задышки ничего толкового и сказать не мог, а только повторял: «Важные вести! Удивительные вести!» А потом уже, отпивши воды и придя в себя, пояснил, что Тамара, немедленно по их уходе, отправился спешно из замка, кажись, к воеводе. Это он после узнает, наверное. А оттуда бегом возвратился в замок и велел седлать себе коня. «Так и нам прикажите, пан господарю, седлать немедленно коней», — заволновалась Марианна. «Терять нельзя ни минутки, не то все утеряем. Значит, Мазепа в опасности». «Мы выследим его», — промолвил уверенно Андрей. «Да, выследим и спасем», — подхватила энергично Марианна. «Только вот что, дорогой пан Лавнику, мы с паном Андреем отправимся в погоню сейчас, а в лесу, зараз под горою, направо от брамы, в буйраках находится наш отряд, человек 20, что провожал нас сюда. Так прошу ласки у славетного пана найти этот отряд и двинуться вместе за нами на помощь. Вот кольцо мое покажет пан атаману для уверенности, что то моя воля». «Все, все исполню, не замешкаюсь, панна Полковникова», — кивал успокоительно головою старик. «Как бы ни мчался, а я со следа не собьюсь. Все дороги знаю. И высмотрю, и выищу. Да он, этот дьявол Тамара, другим шляхом и не бросится, как ромнинским. Либо свернет на дубовую корчму. Тем шляхом и Мазепа выехал. Ну, там уже увидим. Не уйдет. А коней я велю седлать зараз. Отдохнули они, отпаслись». «Ради бога, только скорее!» — заторопила Марианна. Она была страшно возбуждена и поспешно засовывала кинжал и пистолеты за пояс.